131. Встревоженный ребенок приникает к коленам матери. Он не просит за себя, но чует прочную опору и защиту. Также раньше или позже потрясенный человек обращается к высшему миру. Ему некуда будет идти. Он может смущаться непрошенными свидетелями, но хотя бы тайно сердце его затрепещет о самом высшем.